позабыв о том, с кем он говорит, задыхаясь от гнева, он и впрямь замахнулся на гонца. Но тот понял, с кем имеет дело, и, сознавая, что старый воитель прав, понесся назад к королю и передал ему все, что слышал. Королевская стража стала стеной, чтобы грудью защитить государя. Однако на этот раз придворные не смогли удержать короля. И он выехал на коне в первый ряд. Пока они построились, немецкие хоругви подошли так близко, что можно было ясно различить гербы на щитах. Самое отважное сердце содрогнулось бы от одного вида крестоносцев, ибо в бой шел цвет рыцарства. В блистательных доспехах, на рослых, как туры, конях, не уставшие от битвы, в которой они пока не принимали участие, а напротив, хорошо отдохнувшие, они мчались, как ураган, с громом и топотом, шумя знаменами, и сам великий магистр летел впереди в широком белом плаще, развивавшемся на ветру, как огромные крылья орла. Магистр уже миновал королевскую свиту и несся туда, где кипела самая жаркая битва. Ибо что могла значить для него горсточка рыцарей, стоявших в стороне, в которой он не помышлял найти короля и совсем его не заметил? Но от одной хоругви отделился великан-немец, и то ли узнав Ягайла, то ли соблазнившись серебристыми королевскими доспехами, то ли, наконец, желая блеснуть рыцарской своей отвагой, нагнул голову, наставил копье и понесся прямо на короля. Не успела стража броситься к королю, как тот вонзил шпоры коню в бока и ринулся на немца. Они неминуемо сшиблись бы в смертельной схватке, когда бы не тот самый Збигнев из-за лестницы, молодой писец короля, который в одинаковой мере был сведущ в латыни и в рыцарском деле. С обломком копья в руке он сбоку подскакал к немцу и, ударив его по голове, разбил шлем и свалил крестоносца наземь. В ту же минуту сам король ударил немца острием в открытый лоб и собственноручно изволил его убить. Так погиб прославленный немецкий рыцарь Дипольд Киркериц фон Дибер. Коня его поймал князь Ямонт, а сам он лежал сраженный в белом кафтане, поверх доспехов, опоясанным золотым поясом. Глаза его отуманились, ноги еще судорожно дергались, пока смерть, великая успокоительница, не одела его голову мраком и не упокоила его навеки. Рыцари хелминской хоругви бросились было на поляков, чтобы отомстить за смерть товарища. Но сам магистр преградил им путь с криком «Сюда! Сюда!» и послал их туда, где должна была решиться участь этого кровавого дня, где кипела жестокая битва. И снова произошло нечто удивительное. Миколай Килбаса стоял ближе всех и узнал крестоносцев, но другие польские хоругви не разглядели их в облаках пыли и, решив, что это возвращаются в бой литвины, не поторопились встретить врага. Только Добко из-за лестницы помчался наперерез летевшему впереди великому магистру и узнал его по плащу, щиту и большому золотому ковчежцу, который тот носил на груди поверх панциря. Но польский рыцарь не посмел ударить копьем в ковчежец. И хотя он был гораздо сильнее магистра, тот толкнул кверху его копье и легко ранил коня, после чего они разминулись и, описав круг, поскакали к своим. «Немцы! Сам магистр!» — крикнул Добко. Услышав эти слова, польские хоругви ураганом ринулись на врага. Первым бросился на крестоносцев Миколай Килбаса, и битва разгорелась снова. Но то ли рыцари из хелминской земли, среди которых было много поляков по крови, не ударили на врага с должной силой, то ли поляков уже ничто не могло удержать, только новый наскок крестоносцев не принес того успеха, на который рассчитывал магистр. Тщетно ободрял он крестоносцев, тщетно мечом гнал их в бой. Правда, они оборонялись стойко, но не было у них той неукротимости, той ярости, которая поднимает дух победоносного войска и которая владела сейчас поляками. В измятых доспехах, израненные, окровавленные, с изубренным оружием в руках, Польские рыцари в молчании, самозабвенно, бросались в самую гущу врагов.